Брюс лежал, закрывшись рукой, лицом вниз, и всхлипывал. — Сильно ему досталось? — спросил Рот. — Ему-то? — переспросил Джимми презрительно. — Да уж досталось. Но мы вовремя остановились. Вернее, это Каролина нас остановила. Каролина сидела на корточках рядом с пленником. — Зря, конечно, — сказала она, поднимаясь. — Но я знала, что ты рассердишься, если я этого не сделаю. Она уперла руки в бока и продолжила. — И вот что, Роди Уокер, когда ты, наконец, поумнеешь и приучишься звать в таких случаях меня, а? Эти четверо тупиц просто стояли и ждали, чем все кончится. — Неправда, Кэрол, — возразил Клифф. — Я пытался остановить их, мы все пытались, но... — Но я не стал никого слушать, — перебил его Рот. — Ладно, Кэрол, я сам виноват. Если б ты слушал меня... — Ладно, я все понял. Рот подошел к МакГовану и слегка пнул его ногой. — Ну-ка, перевернись. Брюс медленно перекатился на спину, и Рот невольно подумал, неужели я выгляжу так же. Брюс был весь в крови, в грязи и синяках, по лицу словно кто-то прошелся напильником. — Вставай. Брюс хотел было что-то ответить, но промолчал и кряхтя поднялся на ноги. — Я тебе сказал, чтобы ты двигался к карту, Брюс. Так что давай, через стену и вперед. — Что? МакГован не смог справиться с удивлением. — Ты прекрасно слышал, что я сказал. У меня нет времени на дурацкие препирательства. Ты идешь к карту и начинаешь вкалывать. Или идешь дальше и обратно уже не возвращаешься. Пошел. Брюс постоял еще несколько секунд, не сводя с него взгляда, затем заковылял к стене. Рот повернулся к собравшимся. — Я прошу всех вернуться к работе. Представление окончено. — Клифф, ты хотел показать мне животных. — А? — Знаешь, Рот, это не горит. — Вот именно, — согласился Бакстер. — Мне нужно наложить тебе шину, а потом тебе лучше отдохнуть. Рот осторожно пошевелил рукой. — Попробуй обойтись без шины. — Пойдем, Клифф, вдвоем. Охоту на стоборов отложим до следующего раза. Объяснение Клиффа он воспринимал с трудом. Что-то про пару молодых оленей, которых надо кастрировать и приучить к упряжке. Только зачем им упряжка, если нет ни телег, ни фургонов? Голова урода болела, рука ныла, мозги были словно ватные. Как бы в такой ситуации поступил Грант? Да, он сегодня оплошал, но, может быть, нужно было что-то сказать или, наоборот, чего-то не говорить. Бывают же такие дни, черт побери. Так что нам это просто необходимо. Ты понимаешь, Рот? А? Да, Клифф, конечно. Рот с трудом вспомнил, о чем только что шла речь. Может, деревянные оси тоже подойдут? Я спрошу у Билла, сможет ли он построить телегу. Но кроме телеги нам еще нужно... Клифф, если ты говоришь, что нужно, значит, мы попытаемся. — остановил его Рот. — Я, пожалуй, пойду приму душ. И давай послезавтра посмотрим, хорошо? После душа Рот почувствовал себя и лучше, и чище, хотя чуть теплая вода, льющаяся из желоба, казалась ему то слишком горячей, то холодной, как лед. Он добрел до своей хижины и улегся спать, а, проснувшись, обнаружил у входа коротыша, охранявшего его от непрошенных гостей. На ферму Рот собрался лишь через 3 дня. Нилсон сообщил, что МакГован вкалывает, хотя и без особого энтузиазма, а Каролина рассказала про Тею. У нее появился огромный фонарь под глазом, но вокруг их дома стало очень чисто. Поначалу Рот стеснялся появляться на людях и как-то целую ночь провел в мучительных размышлениях, правильно ли он поступит, если подаст в отставку, чтобы поселенцы выбрали на его место кого-то, кто не потерял лица. Но удивительное дело, после стычки с Брюсом его авторитет только укрепился. Небольшая группа из Тейлорского университета, которую он в шутку окрестил лояльной оппозицией, практически перестала его критиковать. Их лидер, Карл Пульвермахер, специально отыскал Рода и предложил свою помощь. «Брюс у нас вроде паршивой овцы, Род. И если что-нибудь подобное опять наклюнется, дай мне знать». «Спасибо, Карл. Я серьезно. Здесь не сильно-то повыпендриваешься, если все будут заодно, и мы, понятно, не можем позволить ему ходить у нас по головам. Но ты теперь не высовывайся. Мы с ним сами разберемся». В ту ночь Рот спал спокойно. Может быть, он справился с проблемой, хуже, чем это сделал бы Грант, но все получилось к лучшему. Каупертауну ничего не угрожало. Конечно, в будущем еще многое может случиться, но колония все это переживет. Когда-нибудь здесь появится настоящий город, а это место назовут Каупер-сквер. Выше по течению будет сталеплавильный комбинат Нилсона, и чем черт не шутит, может еще появится тут Уокер-авеню.